Я с огромным, как бы это выразить точнее, наслаждением, больше, чем с удовольствием, я бы даже сказал с радостью, хочу представить вам джентльмена, который не только возглавляет Old Vic, Эммы Лазарус, но также, и по одному этому вы можете судить о многогранности его таланта, короче говоря, исполняет главную роль в пьесе, которая, как вы можете видеть, в данную минуту репетируется. Таким образом, он, если угодно, наша знаменитость. Торжественно завершив период, доктор вытер лоб шелковым платком. «Но как мы сегодня, Адольф?» «Благодарю вас. Чудно, чудно, чудно!» Синцхаймер поддался сценическому порыву. Коминс представил остальных и пожелал тепло приветствовать от лица Эммы Лазарус, самого молодого, самого нового и, ни слова за пределами нашей дружной труппы, самого хорошенького члена коллектива. Раздались вежливые аплодисменты. Магда, моя Магда, улыбнулась и подняла левую бровь. Я чуть не упал со сцены. Молчание нарушила Лотти Грабшайт, которая расстилается перед каждым новым знакомым. «Надеюсь, вам дали хороший кабинет, дорогая?» Как всегда во всем черном, Лотта ходила теперь на репетиции с новой брошкой, серебряной филигранной маской комедии, наложенной на маску трагедии. Дизайн с изъяном, поскольку уже на самом небольшом расстоянии брошка напоминала оскаленный череп. Лотти потрогала его, словно предъявляя свой сценический мандат. «Мисс Датнер понимает, насколько мы стеснены», — сказал Коминс. «Она согласилась сидеть с миссис Баум в ее кабинете рядом со столовой для персонала». Он блеснул зубами и прищурился сквозь очки. Это означало, что сейчас последует острота. «Рядом со столовой, где ее будет ждать заслуженная трапеза. Скажите, могли ли мы обойтись с ней лучше?» «Могли, черт побери, милейший», — сказал бедняга Синцхаймер. Он подбоченился и раздраженно топнул ногой. «Если с каждым обойтись по заслугам, кто избежит кнута?» Как не относись к Синцхаймеру, а пьесу он знал на зубок. Что она сказала лично мне, я даже не понял от волнения. Ни малейшее движение на ее лице не выдало, что мы знакомы. Позже в тот день я нашел Коминса, отдыхавшего в библиотеке. Указательным пальцем он сонно массировал внутреннее ухо. Эта поза ему вполне подходила. Я быстро завел разговор о новом физиотерапевте. «Не слишком ли она молода для такой ответственной должности?» «Чепуха! Она обучалась в Европе всем новейшим методикам.